453 день, остров Сахарный. Как я и обещал Светлане, вчера и обедал, и ужинал дома. Даже кое-что по хозяйству успел сделать. Поправил сетку и ограждение курятника. Бим все-таки террорист, подкопы роет и охотится на пернатых. Между обедом и ужином побывал еще раз в форту. Согласовали с Юрой состав усиленной группы прикрытия и вооружения. И когда уже собирался уходить, меня окликнул Винод. «Что-то случилось?» – повернулся я к нему. «Нет, Сергей Николаевич!» Винод подошел ко мне и жестом показал на низкую скамейку у караулки. «Уделите мне несколько минут!» «Конечно, слушаю вас!» Я присел на скамейку. «Скажите, как долго я здесь буду находиться?» «Вас никто не держит!» Удивился я вопросу. «Вы для нашего поселения очень ценный человек, и мне по-честному хотелось бы, чтобы вы остались жить у нас. Наукой, конечно, в наших условиях вам заниматься будет сложно, я бы сказал, невозможно. Но у нас есть школа, детей тоже надо учить. Опять же, английский сможете преподавать. У вас будет жалование. Пока нет возможности, но в скором времени закончится строительство первого жилого корпуса. И одна из комнат в нем ваша. А пока поживете здесь, в форту. Или вас что-то беспокоит, не устраивает? Окей, я с радостью приму ваше предложение остаться. И меня все устраивает. Принимая во внимание случившееся с планетой. Но мне тяжело ничего не делать, понимаете? Ах, вот вы о чем, выдохнул я. Так не вопрос. «Идемте, я познакомлю вас с директором нашей школы. И приступайте хоть завтра». «Это все очень-очень хорошо, и я с удовольствием приступлю к работе с детьми. Но как вы посмотрите на то, если я все попробую заниматься наукой и исследованиями? Я могу собрать элементарные метеорологические приборы и для начала организовать метеостанцию». Ваши люди часто посещают материк. Вы находите старые корабли. Я могу собирать необходимое оборудование. И если позволите в будущем и выделите мне лодку и помощников, то я могу проводить экспедиции. Мы должны знать, что случилось и какие это имеет последствия. Мы должны знать о явлениях, которые могут произойти. Винод говорил все это медленно, выговаривая каждое слово, иногда ошибаясь в ударениях и падежах, но говорил очень эмоционально. Несколько раз даже хватал меня за плечо, при этом заглядывая в глаза так, будто там есть нечто неизвестное науке. Винод замолчал, продолжая сверлить меня глазами, а я сидел с открытым ртом и переваривал сказанное им. «Это отличная идея, Винод!» Вышел я, наконец, из ступора. «Идемте в школу. Точнее, это у нас учебно-производственный комбинат. Там не только дети учатся, и не просто учатся. Еще и новые профессии, и старые ремесла осваивают. Идемте все же, познакомлю вас с директором. Лидия Васильевна – замечательная женщина. Вот с ней все и обсудите. Обещаю, она вас поддержит во всех начинаниях. И помощники вам там найдутся». Вот такой разговор вышел вчера с Винодом. И мы посетили нашу школу, где я представил Лидии Васильевне Винода. Они быстро нашли общий язык, и я самоустранился, отправившись, наконец, домой на ужин. А сегодня утром меня бесцеремонно разбудил Михалыч, прискакав с хутора верхом. «Николаич, вот какого лешего ты дал добро Ирине забрать со склада сельхозпродукции две бочки постного масла? Это ж стратегический запас был. С завода надо было брать!» Притопывал ногой Михалыч, путая поводья о столб калитки. «И вам доброе утро!» На крыльце показалась Светлана с Алешкой на руках. «Ох ты, господи ты, боже ж мой!» Михалыч сплеснул руками и, сменив гнев на милость, расплылся в улыбке. Изобразив руками козу и прихрамывая, пошел через двор к Светлане. «Идет коза рогатая за малыми ребятами!» Завтракали в компании Михалыча на веранде. Я все думал, посвящать ли его во все эти непонятки, происходящие на материке, но все же решил рассказать, так как не последний он человек на нашем острове. Да и жизненного опыта у старика. Вон, бородища какая, как у Карла Маркса. В общем, вкратце поведал я ему, как говорится, политическую обстановку в целом и о подозрительной возне в частности. Михалыч некоторое время молча сидел, вертя в старческих, но еще сильных ладонях опустевшую кружку и смотрел в сторону Васиного острова, а потом вздохнул и сказал: «Ну, тут-то чего мозги-то наперед ломать? Ну, происходит всякое. Люди, они всегда сами себя перехитрить гораздо. Ты мне лучше вот что скажи. Сережа, тебе-то до этого всего какое дело?» Михалыч с хитрым прищуром посмотрел на меня из-под густых седых бровей. Достал из кармана старую жестяную, местами ржавую коробочку от карамели, вынул оттуда самокрутку, зажигалку и закурил. «За остров наш переживаю. Не хочу, чтобы нам жить мешали. Люди натерпелись всякого. Только в себя пришли. А я не знаю, Михалыч, чую прям, что неприятности какие-то надо ожидать». «То, что оружие всякого артиллерийского выменять решили, это хорошо. Тут хоть с одного бока прикрышка и острову защита. А вот с остальным? Поди теперь разбери, сколько тех пушек уже разошлось по рукам. Хочешь али не хочешь, придется вмешиваться в жизнь. И в ту, что на материке, и в ту, что по другим общинам. Южнее плавали, Аврора не сдюжила, значит и людям, что там есть, не сладко, и искать они будут место лучше. История знавала исходы, цельными государствами переселялись. Что севернее, нам тоже неизвестно. Может, ты с Иванычем, может, еще кто тудой сплавает, да узнает. А у нас тут-то, да, привыкли люди к спокойной жизни. Не климат, а это, прости господи, фиеста сплошная». «Сиеста», — поправил я Михалыча. «Ну да, она самая. Так вот, знай себе, трудись и сыт будешь, и угол свой имеешь. А ну как опять кто со стороны решит эту нашу, как ее, гармонию с идиллией сломать, а? То-то не будешь свой нос совать в дела чужие, то кто-то обязательно сунется к нам. Да еще клешни окаянные свои потянет. Наглеть оно, конечно, ни к чему, но и нос по ветру держать надоть. А случись чего, то и по мусалам им». Михалыч хлопнул по столешнице ладонью. Громко вышло. Даже Бим переполошился. Выскочил из-под стола и залаял: «Добро должно быть с кулаками?» «Вот, в самую точку. Одному Богу известно, как у нас тут все дальше пойдет. Да и вообще, по свету белому. Но те времена, что нам отпущены, надоть прожить так, чтобы по совести, да по правде, и чтобы детям не стыдно за отцов было. А бочки, что собрался на обмен оружия вести, верни», — нахмурился Михалыч. «У меня больше чистой тары под жидкий продукт нету. Вон, хлопцы на хуторе из камер автомобильных бурдюки делать навострились. Вот в те бурдюки и набрать масло на обмен. А то повезешь и все, пиши пропало. Где ты там и во что переливать все будешь?» «Хорошо», — согласился я. «Тогда передай Ирине мое распоряжение. Масло в бочках не трогать. А ты привези ей с завода 400 литров в этих бурдюках. Да ящиков каких наколотите, чтобы удобно было с погрузкой». «Вот, другой разговор. Да ты к нам когда в гости? Бабка моя будет очень рада, если ты всем семейством нас навестишь. Оладий наделает, а?» «Да, давненько я на хуторе не появлялся. Все по отчетам служб представления имею». «Я понимаю, занятой ты, но все ж найди время. И нам, старикам, приятно, и тебе. О трудах наших не только по бумажке узнать надобно», — подмигнул мне Михалыч. «Ну, ладно, стратегический запас до бочки вернул. Можно и к делам приступить». А здорово все же, что на Сахарном мы создали службы, которым уже не нужно так называемое ручное управление. Вон, на хуторе пару месяцев не был и ничего. Работает налаженный механизм. Климат позволяет дважды собирать урожай. Есть где его хранить и перерабатывать. Излишки раздаются островитянам или вывозятся на продажу в лесной. Хуторяне сами отстроили ледник, большую землянку, в которую закладывают скоропортящиеся продукты. Куски льда делают путем заморозки воды в тех же автомобильных камерах. Запускают на сутки пару морозильных ям, что Сашина команда добыла в мародерке на материке. Завязывают с одного конца рукав камеры, заливают воду с другого конца, завязывают и в морозилку. А потом следышки, камеру как носок снимают и готово. Сносят в ледник, в деревянные ящики. На окраине хутора уже есть целый квартал из лабазов. Вот где стратегический запас. Чего Михалыч там только не хранит. Мука, вяленое мясо и рыба, мед. Да много чего наши кулаки там прячут. Валерий Павлович, наш главный инженер и вообще главный по строительно-монтажной части, тоже отлично развернулся. Человек он несколько медлительный, но это лишь от того, что каждое слово, каждое действие и тем более каждую реализацию запланированного он многократно обдумывает и выдаст единственно верный вариант. Мы вон в свое время напланировали в районе хутора стройку мини-завода, но Валерий Павлович все наши планы забарковал, потому что они с Федором долго думали и выдали свой план. Все цеха, склады и прочее они разместили компактно рядом с нашей мини-ГЭС. В результате и ввод в эксплуатацию шел быстро из-за близости к источнику электроэнергии, и запуск того же маслоцеха. Почему быстро получился? Потому что все в шаговой доступности. И два больших поля с подсолнечником, и склады, хранение, как сырья, так и готовой продукции. Была, правда, загвоздка, как долго хранить масло, чтобы потом прогорклостью не отдавало. Тут же опять народная память пришла на выручку. Устроили мы тогда с Валерием Павловичем, Михалычем и Федором летучку, прямо в доме у Михалыча, под вкусные оладьи бабы Поли, и обсуждали вопрос хранения масла. «Тю, так что тут думать? Чтоб масло не прогоркало, надо моркву крупными кусками порубить и положить в масло. Одна средняя морква на 3 кило масла», – утерла нам нос баба Поля. А морковь, кстати, вызревает просто гигантская. После обеда в кругу семьи снова отправился в форт, где сразу заявился на узел связи, махнуть севшую радиостанцию, а заодно и поинтересоваться новостями. Васю не застал. Видно, Иваныч насел на него и не отпускает с пожарника, пока все не сделает. В просторной, но тесно заставленной оборудованием комнате дежурили когда-то спасенные студенты Дима и Ксения. Уже не те, вздрагивающие при каждом резком звуке запуганные тинейджеры, а, можно сказать, матерые служаки. «Здрасте! Ой, здравия желаю!» – подскочила Ксения, когда я вошел на радиоузел. Форменная рубаха с коротким рукавом, заправленная в шорты, умело перешитая из комплектов армейской флоры пояс, на нем открытая кобура с ТТ. Все это на ней теперь сидит как положено, не то что несколько месяцев назад. Дима хоть и увидел, что я вошел, но был на сеансе. Он лишь кивнул мне в знак приветствия и, прижимая одной рукой наушник, второй рукой быстро писал в журнале приема. «Здравствуй, Ксюша. Как обстановка?» Я снял с пояса радиостанцию и поставил ее в стакан-зарядник, коих на специальном столе было несколько, а взамен взял заряженную станцию. «Дима вот радио от Слободы принимает». «О, как раз!» Я присел и решил дождаться. «А как вообще служба?» «Хорошо, мне нравится. Очень интересно». «Василий не обижает?» «Что вы!» – звонко рассмеялась Ксения. «Он нам как старший брат». «Угу, окружает чрезмерной заботой». С нотками ревности в голосе вставил Дима и отложил наушник. «Здравствуйте, Сергей Николаевич». «Какие новости?» – кивнул я на журнал приема. «От отца Андрея радио», – ответил Дима и стал читать. «Буду рад снова всех увидеть. Собираюсь. Завтра отправляемся. С заходом в Лунёво. Как расторгуемся, сразу к вам. Андрей». «Ну, хорошо. А с новой земли не было радио?» «Нет», – отрицательно помотал головой Дима. «Может, вечером что будет? Что в эфире вообще?» «Есть кое-что». Ксения открыла пластиковую папку, на которой кто-то с сарказмом написал фломастером «Ухогрейка». Взяла лист бумаги с несколькими строчками, протянула мне. 6 кабельтов, севернее устье Новой, буксир Нохчо, потерял ход. Это неинтересно, починится и дальше поплывут. Стал бубнить я себе под нос. Объявляется регистрация на отборочный матч первого шахматного турнира. Призовой фонд 500 рублей золотом. Понятно, интернетов и телевизоров нет, вот люди и развлекаются. А что, почему бы и нет? Группа разведчиков с позывным «Тропарь-2» передала сообщение, что на 30 километров западнее Лунёва находятся на ночлеге. Они слышали гул винтов и видели бортовые огни самолета. А вот это действительно интересно. Очень интересно. Координаты не сообщала этот «Тропарь-2»? «Нет, только это», — ответила Ксения. «Они вообще часто в эфир выходят, вызывают какого-то МС Хаммера». «Как?» – уточнил я, а внутри аж вздрогнуло все. «МС Хаммера?» – улыбнулась Ксения. «Я знаю, был такой рэпер в 90-х». «Ну да, был». Я задумался, переместившись мыслями в прошлое. «Серег, ну а чем тебе не нравится? Мы уже кучу слов перебрали, и пиво вот кончилось». Мишка, сидя на кожаном диване, потряс полупустой бутылкой Туборга. «Мы так до утра сидеть будем». «Миш, надо что-то короткое, понятное и в то же время в тему», — ответил я и снова присмотрелся к магнитной доске, что висела на стене нашего еще строящегося офиса. На ней была уже куча вариантов названий и аббревиатур для нашей фирмы. «Какой нафиг МС Хаммер?» «А что?» Мишка допил бутылку, вскочил с дивана и изобразил характерные движения. «Миш, давай серьезнее, а?» Я вздохнул, но все же улыбнулся этой непосредственности. «Вот ты старпер, не понимаешь. Ладно, пусть будет монтаж строй металл, сокращенно МСМ. О, а логотип у Метро Голден Майер тиснем. Ну там вместо G поставим S. Льва уберем, вместо него амбу и нормуль». «Ничего не нормуль, все свое будет, и логотип в том числе». «Ладно, ты идейный вдохновитель, основной учредитель, тебе и руль в руки». Мишка снова плюхнулся на диван, растопырил пальцы. «Да ну, не может быть!» – помотал я головой. «Что? Вы про что, Сергей Николаевич?» «Да так, вспомнил кое-что. Ксюш, ты вот что, если будут еще сообщения от этого «Тропаря-2» или того МС Хаммера, то обязательно записывайте и мне». «Есть, поняла?» – кивнула Ксения. «А вы к Павлу зайдите. Алексей Макарыч давно уже приказал все прослушки Павлу на анализ. СБ там что-то мудрит с этими данными». «Ага, сейчас зайду», – ответил я и попытался разобрать последнюю строчку. «Метлу вперед покемона пусти. Там потом не развернуться. Вся ленточка встанет». «Принял. Барса ждать?» «Нет, его не будет. Шурупы сами справятся. За наливником присмотри». «Принял». «А это что?» Показал я пальцем на строчку с непонятной билибердой. «Не знаю». Ксения пожала плечами. «Дима сказал, что похоже на военный жаргон какой-то. Я только окончание сеанса записала». «Понятно. Я это возьму». «Тогда Паше передадите?» «Да, я сейчас зайду к нему». Ответил я, взял рацию и сделал вызов. 22-11. «В канале». «Далеко?» «В расположении». «Зайди к Павлу». «Принял. Иду». Из узла связи я сразу направился в канцелярию, в здании комендатуры, где застал Павла в его привычном состоянии. Взъерошен, задумчив и уткнувшись в ноутбук. «Работаешь?» «Да, база повтор сырьем, поехала. Девчонки опять атрибуты сортировки неправильно указали. Теперь переделывать все». С досадой скривился Павел. «Я с ужасом думаю о том моменте, когда я сервак подниму и дам доступ из сети к базе». «Это ты сейчас с кем разговаривал?» «Паша наконец отвлекся от монитора». «Что?» «А, да, рабочие. Текучка». «Я так понимаю, вы с Макарычем как-то анализируете радиоперехваты?» «Да, есть такое дело. Меня интересует Тропарь-2 и некий МС Хаммер». «Сейчас?» Паша снова уткнулся в монитор, погонял пальцем по тачпаду, что для меня всегда было мучением, и спустя минуту ответил. «Да, есть такие персонажи. Тропарь-2 – это некая группа разведки, вроде наших сталкеров. Занимается поиском всяких металлоконструкций, станков, оборудования. А МС Хаммер, судя по всему, это их босс. Ну, они все найденное разбирают. Тащат в Амурку, в основном». «Ого, не ближний свет». «У этого МС Хаммера, если мыслить логически, есть как минимум еще и Тропарь-1. И иногда проскакивала информация о базе в Лунево». «Понятно. А имен не проскакивало?» «Нет, только позывные, и все больше о металле, либо оборудовании разговоры, ну или о том, как их вытаскивать». Дверь в канцелярию приоткрылась, и Юра просунул голову. «А, Юра, заходи. На-ка вот, прочитай последнюю запись». Я протянул ему лист. Это что?» «Вот и я хочу у тебя спросить. Тебе эта военная феня должна быть понятна». «Некто приказывает МТЛБ пропустить вперед машину, возможно, бронированной, на базе КАМАЗа или Урала, потому что плохая дорога и вся колонна может застрять. Второй чел в канале интересуется, будет ли некий авторитетный офицер, на что ему сказали, что нет, и что рядовые, сирич-солдаты, сами справятся, и просит присмотреть за топливозаправщиком». «Похоже, это перехват наших продавцов». «Возможно», — согласился Юра. «Понятно, спасибо. Чем занят?» «Да, поведу сейчас всю группу на пожарника. Иваныч на связь вышел. Нужна грубая мужская сила», — ухмыльнулся Юра. «Да, заодно боекомплект подготовим и отнесем». «Ясно. Ну, давай, подсоби Иванычу. Он уже который день в состоянии аврала». Информации для размышления более чем много. Я медленно топал от форта по дороге к своему дому и переваривал все услышанное и прочитанное. Особенно меня озадачил МС Хаммер. Но Владивосток во время землетрясения сполз в море, а затем волна смыла все, что уцелело. Даже пилоны Золотого моста скрыты под водой, и шансы, что кто-то спасся во время волны, равны нулю. Скорее всего, совпадение. На ужин мы всем семейством отправились на хутор, предварительно связавшись с Михалычем, чему он был очень рад, и отправил за нами телегу. В коде комфорта никакого, за исключением слоя соломы, но зато не пешком топать в сопку да за перевал, хоть и невысокий.